Глава 7. Еще один незваный гость. Подходила к концу пасмурно-сиротливая осень. Первый снег давно успел растаять, заново обнажив холодную комковатую грязь. К середине ноября земля крепко подмерзла, но все еще лежала неприбранной невестой, ожидая надежного белого покрова. Лиза каждый день приходила к Маше, но уже без сопровождения Бриса, который вернулся в свое лесное убежище и больше не показывался в поселке. Рано зализывать побежал и задетое самолюбие тешить. Ну а мне что осталось? Только с вами душа успокаивается. «Ой, зря ты его прогнала», — вздыхала Маша, заваривая чай с полезными травками. «Сама скучаешь, худеешь, ждешь». «Жду. Скоро Хати появится, повеселит, как вчера. Правда, что Коротков обещал ему из города баян привезти. Еще твой Игнат деревянные ложки вырежет, и можно устроить концерт народной самодеятельности. Как ансамбль назовем? Зимовье зверей подходит, но такая группа уже есть. Нельзя повторяться», — с беззаботным видом рассуждала Лиза. «Я не о том. Ну что ты опять от серьезного разговора уходишь?» «Мы все уладим сами, не переживай». «Сами так сами», — кивала Маша. «Может, все-таки попросить Игната с ним поговорить? Пусть хоть к нам в гости заглянет, а то совсем потерялся в чаще. Даже без продуктов обходится». «Брис как-то говорил, что у него в лесной избушке крупы в мешках и солидный запас консервов. Так и заявил, блокаду переживу». «Машунь, у тебя животик стал заметен. Скоро будешь кругленькая, хорошенькая». «Да, стало заметно. Игнату нравится. Он меня целует вот сюда и разговаривает с маленьким», — раскрасневшись, шептала Маша. «Смотри, мне вчера Ольга из города новую одежду привезла и журналы для мамочек. Все обо мне заботятся. Тетя Света уже не знает, чем накормить повкуснее. Лис, я сейчас самая счастливая. Больше не тошнит, и сны плохие исчезли. У нас же все получится, Лиза, правда? Я хочу, чтобы и у вас все было хорошо». «Непременно, обязательно». «Коротков сказал, что у тебя 16 числа день рождения, правда? Мы тогда послезавтра праздник устроим». «Ой, Машунь, ну какие праздники? Я же не ребенок, все-таки взрослая тетенька, 33 года на носу». «И что? Разве много? Хочешь, секретную информацию выдам? Брис вообще древний старец, только неплохо сохранился. Неудивительно, что такой седой». «Чепуха. И вовсе не седой. У него прекрасные волосы, мягкие на ощупь, серебристые, а среди них совершенно черные тонкие пряди. Ни у кого таких больше волос нет. Он необыкновенный, иногда очень ласковый, нежный, чувствительный, заботливый. Дикарь». Лиза всхлипнула и отвернулась от Маши, скрывая слезы. «Да, тяжелый случай», — растерялась та. «Машунь, я ему не нужна. Он привык сам по себе, он упреков не терпит. Мне бы смириться. Маш, но я обычная баба. Мечтаю выйти замуж, родить ребенка, хотя бы одного успеть до 40. Время работает против меня, и все равно не хочу абы с кем. Мне нужен серьезный мужчина, который будет уважать и не даст повода для ревности идиотской. Господи, это так стыдно, когда мужчина при тебе слюни пускает на чьи-то длинные ноги или вспоминает давно погибшую женщину с голубыми глазами». «Лиза, но он же гордый. Брис первым мириться не станет. Тебе самой придется сделать шаг навстречу, если он действительно тебе нужен». «Ведь нужен?» «Машенька, я не знаю. Я уже ничего про себя не знаю. И потом, не могу же я до конца жизни оставаться в лесу. Мне придется уехать. А захочет ли он? Мы ведь даже о будущем не говорили, все как-то само собой катится». «Нашла причину для волнений. Мы с Броком тоже здесь не навсегда. Лиза, я все придумала. В субботу закатим вечеринку и пригласим лесного отшельника. На твой праздник он обязательно явится». Но в день рождения доктора Морозовой в Северном объявился кое-кто другой. Приближалось время обеда, когда в медицинский кабинет стремительно вбежала запыхавшаяся Ольга. «Лиза, скорее собирайся. Тебе нужно срочно попасть на пропускной пункт к воротам. Коротков сейчас там, успокаивает твоего знакомого». «Какого еще знакомого?» «Подробности я не знаю», — с неудовольствием доложила Ольга. «К тебе приехал мужчина. Говорит, что старый друг, требует, чтобы его пустили на территорию базы. Ругается, грубит. Коротков хочет, чтобы ты с ним сначала поговорила, а уж потом будем решать, привлекать ли охрану». «Руслан?» — выдохнула Лиза, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Назвался Русланом. Кавказец по выговору». «Да, родом из Дагестана. Только я бы не хотела с ним встречаться. Пусть Алексей Викторович проводит по добру, по здорову». «Дорогая моя, шеф очень просил прийти», — сухо ответила Ольга. С тяжелым сердцем Лиза начала надевать сапожки и пуховик. Никакой радости от приезда Руслана она не испытывала, но отлично знала, как настойчив бывает этот человек, сколько неприятных минут он может доставить, ну, тому же полковнику Короткову. Что ж, придется повидаться с бывшим возлюбленным и еще раз попросить оставить ее в покое. А если Руслан разыскал Лизу с серьезными намерениями? Возможно ли представить, что он вдруг опустится на колено и, склонив гордую голову, попросит выйти за него замуж? Почему-то эта мысль, некогда бывшая сладкой, недостижимой грезой, сейчас вызывала лишь острую неприязнь. Лиза вышла на крыльцо, закрыла медицинский пункт и медленно побрела мимо административных корпусов к охраняемому заграждению перед въездом на базу. На ее пути неожиданно вырос Хати. «Мне тетя Оля сообщила, что к тебе бывший приехал. Ты к нему собралась, ага? И что, вернешься в город?» «С чего ты взял? Даже не думала никуда уезжать. А вот его отправлю куда подальше». «Это правильно. К Маше тоже, говорят, приезжал парень. Да попробуй забери ее у Брока. Убрался во своясь злой, как петух ощипанный». «Никто меня не заберет», усмехнулась Лиза. «Я сама могу за себя постоять». «Так самой зачем? Для того мужчины и нужны, чтобы оберегать покой своих лапушек. Я с тобой пойду. Живо разберусь, с кем понадобится». «Знаешь, Хати, спасибо, конечно, но я справлюсь сама. Я так привыкла». «Лапушка, слова-то какие красивые подобрал». «Ну, как хочешь». Отчего-то уж слишком легко согласился волк. «Сама так сама. Я тогда побежал. Мне тоже пора кое-кого навестить». Лиза постояла еще немного, бездумно глядя себе под ноги, а потом запрокинула бледное лицо к сизым облакам, похожим на сбившуюся пуховую перину. Отчего-то хотелось завыть во весь голос, раскинуть руки и взлететь вверх, свободной, сильной птицей, наконец вырвавшейся из тесной клетки. Небо было серое, пасмурное. На щеки скоро стали ложиться мелкие, то ли капли, то ли снежинки. Идти вперед не хотелось. Но Лиза заставила себя передвигать ноги, будто налитые свинцом, в направлении пропускного пункта. Прошло почти 20 минут, пока она добралась до шлагбаума, который 2 месяца назад открыл ей дорогу в Северный. Эти удивительные 2 месяца осени, пожалуй, самой волнующей осени в ее жизни. Большие железные ворота были распахнуты перед впечатляющим черным хаммером, а рядом с машиной, опираясь на столбик у полосатой красно-белой перекладины, стоял высокий стройный мужчина. Он был одет по последнему писку спортивной моды, как всегда, безупречно подтянут. Едва Лиза увидела Руслана, ее сердце привычно рванулось ему под ноги и... замерло на полпути. Из леса со стороны ограждения на поляне показался Брис. «Ну, здравствуй, славяночка моя!» Знакомый бархатистый голос заставил ее перевести взгляд на Руслана. Она даже нашла в себе силы твердо отвечать. «Я, конечно, славяночка, но давно уже не твоя. Не стоило добираться сюда за 3 9 земель, мы давно расстались». «Напрасно ты так думаешь, моя красавица. Я приехал забрать тебя». Я никуда с тобой не поеду, Руслан. Даже жаль тратить время на обсуждение этого вопроса. Все очевидно. Я так не думаю, снежная королева. Из Хаммера вальяжно выбрались еще двое крепких парней, чем-то неуловимо похожих на ее бывшего возлюбленного. Один из них тихо обратился к Руслану. «Зачем долгие разговоры, брат? Девочка пришла, неси в машину, поедем обратно. Места глухие, темные, нехорошо». Лиза невольно сделала шаг назад, едва не наткнувшись на Короткова, до сей поры молча стоящего неподалеку. «Вы даже не представляете, во что ввязались, молодые люди!» с мрачным удовольствием проговорил полковник. «Я лично вам обещаю очень большие неприятности во всех сферах жизни». Руслан только усмехнулся, выходя за шлагбаум в сторону Лизы. Неказистого Короткова он вообще не принимал в расчет. «Сладенькая, иди ко мне. Я долго думал и решил, что не могу от тебя отказаться. Мы обсудим все наши проблемы, уладим разногласия, как всегда. Я купил для тебя квартиру в Москве. Нам теперь никто не помешает. Жена остается у моих родителей, она была нужна лишь для продолжения рода. Традиции соблюсти. А мы с тобой будем вместе». «Это полный бред. Абсурд. Я видеть тебя не хочу. Я это сказал еще весной. Мне ничего от тебя не нужно. Уезжайте, а то скоро метель начнется. Дороги здесь неважные». Похоже, Руслан ее не услышал, потому что подходил ближе с хищной улыбкой. А Лиза пятилась от него, полное негодования и страха, беспомощно оглядывалась на Короткова. «Почему он ничего не делает? Где охрана поселка? Не позволю меня увести, как котенка бездомного. Алексей Викторович, мы все же в правовом государстве живем. Я прошу вас вмешаться». И вот когда ее нервное напряжение достигло предела, между ней и Русланом неожиданно оказался Брис. Неровным голосом, выдававшим чуть сбившееся от быстрого бега дыхания, он тихо произнес: «Стой, ты к ней больше не прикоснешься и никуда не увезешь». «Это почему же? Кто помешает?» «Потому что я так сказал». Заинтригованный интересным поворотом дела, Руслан звучно хлопнул рука об руку и прищелкнул языком. «Ха! Что за снежный человек в наших Гималаях? Ты откуда здесь взялся, чудик? Чего тебе надо? Лиза, твой новый поклонник?» Не изменившись в лице, Брис мрачно кивнул. «Да, Лиза со мной. А тебе надо уматывать. Ничего твоего здесь нет. Хорошо слышишь меня? Убирайся, пока шкура цела. И свору свою увези». Руслан только темные брови вскинул. «Он серьезно? Ты теперь вот с этим? Ты меня променяла на это?» Кусая губы, Лиза прекрасно понимала, что имел в виду Руслан, открыто насмехаясь над обитателем лесного поселка. Для спортсмена огромное, даже решающее значение всегда имела одежда человека. Его машина, вся внешняя атрибутика, говорящая о статусе владельца. А сейчас беглый взгляд на Бриса показал Руслану, что перед ним стоит человек из низших слоев общества. Какая-то видавшая виды армейская куртка, защитного цвета штаны, охотничий нож у пояса, солдатские ботинки на шнуровке. Ну да, нельзя спорить, фигура у мужика ничего, лицо как у актера. Пожалуй, ясно теперь, на что повелась его королева здесь-то, в глуши. Какой-нибудь охранник или егерь. Только вот Руслану он не соперник. Своенравная красавица должна будет это признать. «Сладкая моя, это просто смешно. Поедем со мной, я дам тебе все, что попросишь. Баблишко есть». «Руслан, я же сказала тебе нет. Ты хорошо понимаешь по-русски?» Присутствие Бриса заметно успокоило Лизу, но она чувствовала, что здесь назревает что-то очень плохое и даже страшное. «Не надо меня обижать, красавица. Тебе я все прощу, но вот твоему избраннику может сейчас здорово влететь. Хотел бы я посмотреть, кому тут влетит и в какое место, раздался рядом насмешливый голос Хати, и Лиза почти расслабилась. Ребята точно не отдадут ее Руслану и его банде. Ну что ж, спокойно и с непоколебимым достоинством сказал Брис. Если ты считаешь себя мужчиной и хорошим бойцом, давай устроим поединок за эту женщину. Один на один, без оружия. Если ты победишь, возможно, она передумает и захочет с тобой уехать. В любом случае, это может поднять твои шансы. А если выиграю я, вы немедленно уберетесь отсюда. Чего? Ты мне предлагаешь драться с тобой? Руслан презрительно скривился, а потом сплюнул в сторону. А ты хоть знаешь, дядя, что я призер Европы по вольной борьбе? Теперь знаю. Но мне это не интересно. Ронять себя до какого-то оборванца, вы слышали? Руслан обернулся к спутникам, и те, как по команде, рассмеялись над забавной шуткой. «Может, боишься?» — тихо спросил Брис, и Руслан, наконец, заглянул в серые глаза егеря. И что-то там в глубине этого спокойного, уверенного взгляда заставило его чуточку насторожиться. Похоже, оборванец действительно собирался сражаться за Лизу. Что ж, Руслан сейчас покажет своей глупышке, кто единственный достоин ею обладать, а заодно преподаст урок взорвавшемуся бродяге. Хорошо, я окажу тебе честь, приму твое предложение. Будем на поляне бороться, места достаточно. Пусть все отойдут. Это будет бой без всяких правил, да? Кроме совсем запрещенных ударов, ты понял? Поражением считается твоя полная отключка, ага? Пока не попросишь сохранить тебе жизнь. В голосе Бриса прозвучали металлические нотки. Пока не начнешь скулить и умолять отпустить. Обещаю сделать это почти сразу после того, как ты меня попросишь. Если к тому времени еще будешь владеть языком. Руслан был очень опытный боец. На его счету было немало побед над серьезными именитыми соперниками. Он обожал саму накаленную атмосферу предстоящего поединка. Его кровь будоражили словесные перепалки перед началом боя, суровые взгляды, способные за пару секунд морально сломить слабо подготовленного противника, крики азартной толпы. Однако он не припомнил, чтобы его прежние партнеры столь равнодушно говорили о том, что хотят с ним сделать на ринге. «Кровь не причина прекращать бой», лениво процедил сквозь зубы Руслан. «Конечно нет», — кивнул Брис, откидывая в сторону свою бесформенную куртку. Потом он не спеша снял с пояса ножны и аккуратно положил их на землю, поднял руки и собрал распущенные волосы в хвост. Теперь Руслан мог иначе взглянуть на стоящего перед ним соперника, и увиденное не очень-то ему понравилось. Егерь имел солидную мускулатуру и, похоже, отлично знал, как применять в бою свою недюжинную силу. Руслан скользнул взглядом по мелким старым шрамам на руках Бриса, очень уж напоминали многочисленные неглубокие порезы, сделанные нарочно. «Когда-то ему здорово досталось. Значит, это будет не первый его бой. Расслабляться нельзя». Осознав, что собираются делать мужчины, Лиза кинулась к Короткову. «Пожалуйста, прекратите этот кошмар! Ну что вы стоите, как истукан? Мы же не дикари! Алексей Викторович, вы разве не видите, они будут драться?» Лицо Короткова оставалось непроницаемо. Мельком глянув на испуганную женщину, полковник сцепил руки в замок и нервно рисовал круги, оставленными большими пальцами. «Ваш бывший приятель меня разозлил, Елизавета Сергеевна. Что ж они все наглые-то такие, эти, которые...» «Ну, ничего. Даже если наш его покалечит, я сам это дело замну». «Кого покалечит?» — в ужасе прошептала Лиза. «Катя, хоть ты что-нибудь сделай». «Я сейчас не понял, ты вообще за кого волнуешься?» — с неуместной веселостью спросил Волк. «Катя, ты не знаешь. Руслан с детства занимается вольной борьбой, у него куча наград под дзюдо, по самбо, он мастер!» «Ну, нас тоже кое-чему учили. Да и Брис это дело любит. Он мне даже как-то заявил, погоди, я вспомню. Да, зверь рожден, чтобы убивать». «Вы с ума тут все посходили?» Волк словно специально подразнивал. «Ах, Лиза, Лиза, жаль, ты не знаешь, как это здорово бежать по свежему следу, настигать, чувствовать под собой хрупкое тело, ловить вонь его страха, слышать последний жалобный крик». Хачи смачно зевнул, звонко щелкнув зубами. В его глаза вдруг загорелись недобрые желтые огоньки. «Если бы мне только позволили заняться теми двумя!» Лиза почувствовала, что близка к обмороку. Бледнее все больше, она посмотрела на Бриса, который выглядел совершенно спокойным. Напротив, его губы дрогнули в легкой усмешке, когда он перехватил ее жалобный взгляд. «С днем рождения. Мой подарок будет позже. Обещаю, он даже не помнется. А сейчас лучше отвернись и закрой уши. Тебе не нужно меня видеть таким и слышать тоже. Хати, проследи». Отчего-то, улыбаясь во весь рот, волк бесцеремонно задвинул Лизу себе за спину. «Поворачиваться не вздумай, а то укушу. Не порти мне представление, стой смирно». Лиза хрипло крикнула Короткову что-то насчет ответственности и отошла в сторону к большой сосне на краю поляны. Там она обхватила огромный ствол руками и прижалась щекой к слоистой рыжей коре. «Несусветная дикость. Ну, пускай, пускай. Раз уж им так хочется набить друг другу морду, Коротков все равно не должен допустить ничего запредельного, только бы те двое не мешались и Хати тоже не лез». Вдруг Лиза на мгновение представила кровь на красивом лице Бриса и с трудом подавила желание кинуться к нему, обнять, заставить отменить сумасшедшую идею с поединком. «Я должна была сама все решить с Русланом, сказать что-то такое, чтобы он тут же уехал. Например, соврать, что беременна, что вышла замуж, лишь бы все поскорее закончилось. Брис, я тебя люблю. Я ни за что не позволю тебе снова убежать в лес. Я буду целовать тебя всю ночь до утра. Вцеплюсь в тебя всем телом и больше никуда не отпущу. Называй меня как хочешь, смейся, ругай, мне все равно, я тебя люблю». Мужчины встали друг против друга. Руслан скинул щегольское полупальто и свитер, оставшись в одной майке и модных джинсах. Несколько мгновений он смотрел в лицо Бриса, а потом атаковал первым. К его немалому удивлению, лесник довольно легко уклонился от кулака, и тогда Руслан ударил снова, но опять не достиг цели. Соперник двигался невероятно быстро и при этом почему-то даже не делал попытки ответить на удар. Руслан рассвирепел и с рычанием налетел на Бриса. Тот рассмеялся, увернувшись в сторону. «Я ведь тоже так умею, только у меня, пожалуй, получается лучше». Брис чуть пригнулся и встретил приближающегося Руслана оглушительным звериным рыком. Когда на него в упор глянули безжалостные глаза уверенного в победе хищника, в душе спортсмена произошел надлом. Он на первых же секундах поединка засомневался в его исходе. Ему стало совершенно очевидно, что враг был более крупным и отлично тренированным, но Руслана испугало даже не это. Ему не раз приходилось укладывать на арене массивных внешне соперников. Но сейчас перед ним стоял сосредоточенный, расчетливый зверь, готовый биться до конца за свою самку. И выглядел при этом отвратительно пугающим. Однако давняя спортивная закалка не позволяла Руслану даже думать о поражении. Он мгновенно собрался и напал снова. Если бы этот удар попал в намеченную цель, соперник был бы сразу нокаутирован, но Брис вовремя отвел голову в бок и вниз, подныривая под руку Руслана и слегка отталкивая его от себя раскрытыми ладонями. И тогда дагестанец вдруг осознал, что противник просто играет с ним, как сытый кот с мышью. Руслан пришел в неописуемую ярость от своего открытия. Он бросился вперед, желая нанести свой коронный удар в печень. Лесник должен будет согнуться от боли и упасть хотя бы на колени, и тогда серией быстрых, точных ударов Руслан добьет наглеца. Но его кулак только скользнул по коже Бриса, а потом спортсмен почувствовал, что ноги отрываются от земли, тело зависает в воздухе. Руслан захрипел, с трудом пытаясь дышать, когда горло сжали будто железными тисками. Он отчаянно хватался за держащие его стальные пальцы, царапал запястье соперника, пытался провести удар ногой в пах, но Барс только сильнее встряхнул спортсмена. И снова в упор на Руслана глянули холодные, нечеловеческие глаза. А потом рядом с ухом раздался низкий ракочущий голос. «Слушай меня, тварь, и запоминай. Если ты еще раз осмелишься подойти к Лизе, я вырву тебе глотку!» Руслан вдруг с животным ужасом ощутил, как его шеи касается что-то острое. Потом тело резануло короткая жгучая боль, после чего обильная струя крови потекла на плечо и грудь, пачкая белоснежную майку. А Брис продолжал. «Я запомнил, какова на вкус твоя кровь. Я запомнил твой запах, тварь. Я учую сразу, если ты снова явишься, и в следующий раз заставлю тебя умирать очень долго. За все беспокойство, что ты ей доставил сегодня, и раньше». Брис отнял одну руку от горла Руслана и рванул его майку на себя, а самого спортсмена с силой отшвырнул в сторону шлагбаума. Побежденный пролетел чуть больше метра и тяжело упал на спину. Корчась на мерзлом суглинке, он кашлял и хрипел, пытаясь вернуть себе способность нормально дышать. Один из тех парней, что приехал с Русланом, вдруг резко дернулся в сторону машины, открыл дверь и начал шарить под водительским сиденьем. По земле, рядом с колесами Хаммера, вдруг прошлась короткая автоматная очередь. Лиза вздрогнула, обернулась, ища глазами Бриса, а он пригнулся и прыгнул вперед, подхватывая с земли Руслана. Из сторожевой будки раздался громкий, четкий голос Татьяны, которая сегодня несла вахту на пропускном пункте. «Господа, я настоятельно не рекомендую доставать из машины оружие. Если вы попытаетесь им воспользоваться сейчас, то покинете территорию Норда в наручниках с перебитыми ногами. К тому же у меня есть все полномочия пристрелить вас на месте в случае оказания сопротивления. Немедленно садитесь в машину и уезжайте». Держа Руслана за ремень джинсов, Брис дотащил его до Хаммера и бросил рядом с открытой дверью. «Забирайте свою падаль». Спутники спортсмена в это время пытались попасть на заднее сиденье машины, спасаясь от приближающегося Хатти. Волк широко улыбался, демонстрируя белозубый оскал, а потом подлил масло в огонь. «Эй, друг, не жадничай, так нечестно. Я тоже хочу поиграть. Ну, подари мне хоть одного, будь же другом». Раздался звук заводящего мотора, один из товарищей все же помог Руслану залезть внутрь машины, и вскоре, сделав резкий разворот, черный внедорожник начал быстро удаляться по лесной дороге. «Все уж слишком быстро получилось», — разочарованно ворчал Хатя, обращаясь к подбегающей Лизе. «Может, за тобой кто-нибудь еще приедет, а? Меня тогда позвать не забудьте. С днем рождения, кстати, совсем поздравить забыл, а праздник-то, похоже, уже состоялся». Лиза рассеянно слушала волчью тираду, глядя, как Брис вытирает лицо и руки обрывком майки Руслана. «Ты как?» «Хорошо», — невозмутимо ответил Брис, пожимая плечами. «Поцарапался немножко. Заживет до свадьбы. Ты станешь моей женой?» Вместо ответа она кинулась ему на грудь и закрыла глаза. Тогда Брис обнял ее одной рукой и тихо засмеялся. «Помыться мне надо. Не хватало еще тебе в крови испачкаться». «Ты ранен? Где? Покажи скорее!» — встрепенулась Лиза. «Не волнуйся, это не моя кровь. У меня только царапин, ерунда. Домой пошли, что тут стоять?» подарок покажу. Ты мой лучший подарок. Я так и предполагал. Теперь надо бы официально оформить. Лиза, не задумываясь над его словами, почти не слушала, что он ей говорит. Она переволновалась за него, испугалась, услышав выстрелы. Брис цел и невредим, остальное неважно. Хати подал приятелю куртку, и все трое направились в сторону поселка. Напоследок Лиза бросила довольно суровый взгляд на Короткова, и тот ответил ей вежливым кивком, а потом достал рацию и начал сердито с кем-то разговаривать. «Как они вообще могли приехать сюда с огнестрельным? А если бы Татьяна вовремя не среагировала? Вы у меня все с работы полетите за этот прокол! Где Дамир? Дай его сюда! Пусть лично встретит на посту их машину! Задержите ублюдков! Они же безбашенные совсем! Их надо закрыть!» Началась метель. Пора было торопиться к дому. Хати пританцовывал рядом, взахлеб комментируя последние события и то, как это происшествие можно будет преподнести Маше. Наконец Барс раздраженно рявкнул, и волчонок замолчал. Но ненадолго. «Лизонька, мы вас ждем в столовой. Там уже все украшено, торт огромный готов. Будем отмечать день рождения. Да и все остальное тоже. Ух, как я рад!» «Мы только ко мне зайдем. Брису надо переодеться». «Да-да-да», — понимающе кивнул Хати. «Думаю, часа вам двоим хватит на умывание?» «Ну, это если уж совсем быстро», — многозначительно протянул Брис, поглядывая на Лизу с таким откровенным желанием, что у нее перехватило дыхание. Вскоре они остались наедине в мягком сумраке теплой комнаты. Лиза закончила обрабатывать царапину на плече Бриса и, закрыв флакончик с антисептиком, судорожно вздохнула. «Все равно это был нецивилизованный способ решить вопрос. У меня до сих пор руки дрожат». «Напрасно ты испугалась. Мне за себя обидно, понимаешь? Я считала себя решительной и сильной, а тут тряслась, как осинка. Нужно жестко разговаривать и доказывать, стараясь избежать физического контакта». «Только не с такими, как он», — процедил Брис. «Некоторые существа понимают только звериные законы. А ведь я его пощадил, Лиза. Попадись он мне в лесу». «Не продолжай, мой господин». «Почему, господин?» Лиза игриво хихикнула, стараясь отвлечь его от жуткой фантазии. «Ну, ты меня завоевал в честном бою, значит, имеешь полное право перекинуть через плечо и утащить в свою пещеру. Как первобытный мужчина. Вот как-то так, хотя немного смешно. Разве что в виде игры». «И что потом?» — промурлыкал Брис, помогая Лизе расстаться с платьем. «Исполнить все сокровенные желания. Твои и мои. Наши». Шутить-то она шутила, а по спине пробегал морозец. Картины недавней встречи все еще стояли перед глазами. Чтобы надежнее отогнать тягостные видения, она старалась всецело сосредоточиться на Брисе, а он невозмутимо отвечал. «Будет все, как ты сама хочешь». «Мечтаю об этом. Пару последних недель. Самый красивый, самый сильный, самый желанный». Лиза внезапно почувствовала себя свободной и счастливой. Она смеялась и без малейшего стеснения говорила вслух еще множество откровенных выражений, ласкающих самолюбие любого мужчины, хотя Брис вряд ли нуждался в повышении самооценки. Уже давно прошел озвученный Хати час, но они все еще лежали рядом на разобранном диване, едва укрытые простыней. «Может, вообще никуда не ходить?» — неуверенно предложила Лиза, перебирая длинные волосы Бриса. И сама же себе ответила. «Так ведь Маша обидится. Они что-то там приготовили для меня. Мне всегда неловко было на своих днях рождения. Не люблю быть в центре внимания. Уж лучше поздравлять самой». «Я же так и не показал тебе свой подарок». «Ты мне уже себя подарил. Разве нет?» Брис поднялся с постели и вскоре вернулся к Лизе, держа в руках маленькую книжечку и еще какой-то небольшой предмет. «Я вчера получил паспорт. Смотри». С бьющимся сердцем Лиза развернула документ и удивленно прочла надпись, напечатанную сбоку от фотографии Бриса. «Зимин Владимир Алексеевич? Получается, ты теперь Владимир? Ну, с Алексеевичем ясно. Ты как Игнат и Ваня решил, молодец. Теперь вы трое названные братья, но почему Зимин?» «Ты же Зима, а я твой. Пусть так и будет. А Владимир, ты как-то сказала, что назвала бы так своего сына. Даже стихи Маши читала. В имени Мария, кровь и пламя, на ветру трепещущее знамя, имя звучное Елизавета, соткано из золотого света. В имени Владимир, ширь полей, воркованье белых голубей». Надо же, с одного раза запомнил. «Мне нравятся покрытые снегом поля, и голуби тоже, особенно если белые. И ты, мне очень нравишься. Я люблю тебя, Зима. Будь моей женой». Брис открыл маленькую синюю коробочку и достал два золотых колечка. «Коротков постарался. Давай сразу наденем. Не забывай, я получил тебя в смертельном бою. Унес свою пещеру, и все остальное по расписанию у нас прекрасно получилось. Может, я порой и веду себя как первобытный человек, но ведь тебе само это нравится во мне, правда? А в остальных случаях... Ну, что ж, будешь меня приручать». «Брис, я согласна. То есть, Владимир, ты моя сбывшаяся мечта». «Тогда почему опять плачешь?» «От счастья? Нет же других причин». «Лиза, а твои родные не будут против?» «У меня никого, кроме тебя. После смерти тети я одна осталась». «Теперь-то нас двое. А может быть, ты потом согласишься? Если у Маши с Игнатом все получится, мы ведь тоже...» «Я непременно рожу тебе маленького. Целую кучу ребяток, котяток. Ну, твоих хотя бы постараюсь успеть до старости». Брис обнял Лизу, надел на нее пальчик кольцо и крепко поцеловал в губы. «А теперь ты мне. Коротков давно в курсе, завтра отдадим ему паспорта, напишем заявление, он подскажет, как правильно все сделать. Потом в городе надо еще что-то заполнить, но там он обещал уже сам похлопотать». «Володенька, так все быстро». «Конечно, быстро. А вдруг ты передумаешь? Или еще кто-то приедет к тебе? Я, понятно, никому увести не позволю, но лучше, если ты будешь уже моя жена. Так, спокойнее».